Глава 23. Две последние в этом году мастерские Горелов решил провести в главной аудитории. Эта аудитория также играет и роль актового зала и отличается от остальных помещений института. Вместо обычных стульев — красные тканевые кресла с деревянными подлокотниками. Прямо за кафедрой между двумя колоннами небольшая сцена, на которой мы и показывали наш коллоквиум по античке. На потолке большие стеклянные люстры, похожие на те, что висели в старинных усадьбах XVIII века. Аня хотела пойти со мной, но Горелов решил, что будет лучше, если зачет пройдет только в кругу своих, и настоятельно просил нас никого с собой не приводить. Однако люди, никак не относящиеся к нашей мастерской, сегодня тоже присутствуют. Горелов пригласил на зачет еще двух преподавателей нашего института и редактора издательства, чтобы тот уже сейчас мог оставить для себя заметки на будущее по заинтересовавшим его текстам. «Это Федор Жавороновский», — тихо говорит Амир, указывая на мужчину. «Я всегда хотел издаваться в его издательстве». «Мы с Амиром будем представлять наши книги через неделю, поэтому сейчас можем просто понаблюдать за одногруппниками». Лина вместе с остальными выступающими сидит на первом ряду. По неестественно выпрямленной спине видно, что девушка очень напряжена. Перед зачетом мы пересеклись всего лишь мельком. Лина убежала к Маше, и я даже не успела сказать ей слова поддержки. Сегодня никто не опоздал, даже Горелов. И ровно в 10 Вячеслав Романович выходит вперед и, встав у сцены, говорит: «Коллеги, рад всех приветствовать. Сегодня пройдет ваш первый зачет по мастерской. Формат вам известен. Наших уважаемых гостей я тоже заранее ввел в курс дела. Сегодня на зачете выступают 4 пары, на каждую по 30 минут. Вижу, что вы все переживаете. Прошу вас, расслабьтесь. Этот зачет промежуточный, и на мой выбор в том, кто поедет со мной в Питер, не влияет. Просто расскажите о том, что вы любите. А я надеюсь, что вы любите ваши тексты. Иначе для чего это все?» Горелов делает небольшую паузу, обводит взглядом сидящих на первом ряду студентов, а затем хлопает в ладоши и произносит: «Кажется, пришло время сделать личное публичным. Кто хочет быть первым?» И, увидев первые поднятые в воздух руки, приглашает добровольцев занять его место. «Прошу». Первые 3 пары выступают отлично. Периодически перевожу взгляд с выступающих на Жавороновского, что-то постоянно записывающего в своем планшете. Каждой паре Горелов задает наводящие вопросы. Замечаний немного, но они есть. Особенно достается однокурснику, замахнувшемуся на повесть с элементами детектива. Ведь в детективах Горелов силен, как никто другой. Вот, наконец, очередь доходит до Лины и Маши. Девушки выходят за кафедру, и я, поймав на себе мимолетный взгляд подруги, посылаю ей поддерживающую улыбку. Все же для Лины сегодняшний день очень важен. Она больше всех хочет поразить Горелова. И она единственная, помимо Амира, кто решил замахнуться на полноценный роман. В последний раз, когда мы говорили о задании, она выглядела растерянной. Так хочется, чтобы у нее все получилось. «Я пишу книгу в жанре фэнтези», — первой начинает Лина. Неожиданно. Горелов, конечно, любит фэнтези, но я бы никогда не подумала, что Лина решится на то, чтобы написать свою книгу в этом жанре. Чокнутая. Подруга быстро облизывает пересохшие губы и начинает читать с ноутбука синопсис. «Главный герой — Арк, 18-летний юноша. Арк едва сводит концы с концами, снимает койку в общежитии». Лина говорит четко, не отрываясь от экрана. И чем дольше она говорит, тем сильнее я прихожу в ужас. Арк попадает в другой мир. Королевство эльфов. Артефакт. Двойник. Борьба за трон. Все это не просто отдаленно напоминает сюжет книги Амира. А это она и есть, только имена другие и начало. Лина добавила к себе все, о чем я ей рассказывала. Не упустила ничего. Словно слушала меня тогда с включенным диктофоном. Голова идет кругом, низ живота сводит в тугой узел, а она все продолжает. Боюсь смотреть на Амира, но все же поворачиваюсь в его сторону. Лучше бы я этого не делала. Пустой взгляд, плотно сжатые губы, рука, вцепившаяся мертвой хваткой в ручку кресла, говорят громче всяких слов. Это его история. Его! Алина прямо сейчас на глазах у всех отнимает у него возможность о ней рассказать. Получится у нее написать эту книгу или нет, уже не важно. Жавороновский наклоняется к Горелову и что-то тихо ему говорит. Горелов отвечает с улыбкой. К рассказу приступает Настя, но я уже ничего не слушаю. Вместо слов — звенящая пустота. Не замечаю, как Вячеслав Романович снова встает за кафедрой. «Ребят, я приятно удивлен», — доносятся до меня обрывки фраз. Что ж, хоть кто-то здесь удивлен приятно. Зачет подходит к концу. Мы с Амиром одни из первых выходим из аудитории. «Амир!» Я дергаю его за руку. Парень останавливается, смотрит на меня сверху вниз, молчит. Лучше бы кричал, честное слово. «Прости! Я не думала, что Лина на такое способна!» «Все нормально, Соф», — спокойно говорит Амир, а в глазах у него отражается усталость. «Нет, ничего не нормально. Он просил меня никому не рассказывать о его книге. Но я даже представить не могла, во что может вылиться наш с Линой разговор. Я считала ее подругой. Давай вместе пойдем к Горелову и все расскажем. Предпринимаю я еще одну попытку. Я все подтвержу». «Нет». Амир категоричен. «Ладно, Горелов, но Жавороновскому мои оправдания не нужны. Прошу, не вмешивайся в это. Мне самому нужно подумать, что делать дальше. Обещаешь?» «Обещаю. Амир, я... мне...» «Очень жаль», — продолжает за меня парень. «Знаю». «И это знаю, переполнено разочарованием». «Я пойду». Скрипицкий просил зайти в деканат. Амир прощается. И боюсь, что это непростое прощание до следующей встречи. Я нарушила договор. Я его разочаровала, и от этого больнее всего. Опустошенность, разочарование, ярость. Все это смешалось внутри меня в один большой ком и застряло поперек горла. Из аудитории выходит Лина. Словно обезумевшая дикая кошка, бросаюсь к ней, хватаю под локоть и увожу в ближайшую пустую аудиторию. «Соф, прости меня», — начинает Лина, но я не даю ей договорить. «Зачем ты это сделала? Ты вообще понимаешь, что натворила?» Не так важно, что она подставила меня, и Амир теперь наверняка не желает меня видеть. Куда важнее то, что она забрала у Амира его историю, отняла у него возможность в ближайшее время поделиться миром, который он успел полюбить, которым поделился со мной. «Я не знала, о чем писать», — выдает невыносимо нелепое оправдание Лина. «И ты решила украсть сюжет у Амира? А что мне оставалось делать?» — продолжает защищаться девушка. «Думать своей головой», — говорю я, делая акцент на каждом слове. «У меня не было на это времени». «Так почему из-за тебя должны страдать другие?» «Как же я сейчас зла!» А ее дурацкие детские оправдания выводит меня из себя еще больше. «Ну, напишет потом о чем-то другом. Ты сама говорила, что он чертов гений, ему несложно. А для меня это вопрос жизни и смерти». «Какая же ты эгоистка!» Я не заметила, как повысила свой голос. «А тебе-то чего? Твой мир даже не подошел. А ты так яростно за него переживаешь? Между прочим, это я твоя подруга, а он тебе никто. Ну, немного смухлевала, готова перед ним извиниться. И не только на словах. Но он все равно на этой книге ничего не заработает. А я готова заплатить за причиненные неудобства. Он же в общаге живет, верно? Ему деньги точно не помешают». Не могу поверить в то, что Лина действительно собирается подкупить Амира деньгами. Неужели она всегда была такой? «Не боишься, что твой Горелов обо всем узнает? Они с Амиром друзья», — пытаюсь я надавить на однокурсницу. «Сама же говорила, что он ни за что не будет вмешивать Славика в эти дела». Да и можешь передать ему, что если ты или он расскажете все Горелову, я покажу декану ваши фотки у озера, где вы милуетесь. Как думаешь, как быстро его отстранят от преподавания за роман со студенткой? «Не смей!» — шеплю я разъяренно. «А ты не мешай мне. Ты все равно не сможешь написать эту книгу. Тогда зачем?» «Не смогу», — спокойно соглашается Лина. «Но могу заплатить тому, кто сможет». Если бы не вошедшая в аудиторию Настя, я бы наверняка не сдержалась и высказала бы Лине все, что о ней думаю. «Соф, ну как мы тебе?» — радостно спрашивает Настя. «Неповторимо». Односложно отвечаю я однокурснице и, в последний раз посмотрев на Лину полным разочарования взглядом, разворачиваюсь и направляюсь к выходу. Амир просил меня не вмешиваться. И я сдержу обещание. В этот раз точно сдержу. Только если из-за моей неосторожности он не исполнит свою мечту, я себе этого никогда не прощу.